Освобождение Прибалтики. С 14 сентября 1944 года на территории Прибалтики советские войска начали проводить наступательную операцию по освобождению от фашистской оккупации Эстонии, Латвии и Литвы. Вся операция длилась 71 день. Она включала в себя проведение 4 фронтовых операций – Рижскую, Таллинскую, Манзунскую и Мемельскую. Общая ширина фронта составила почти 1000 километров, а глубина достигла 400 километров. Летом 1941 года немецкая группа армий «Север» на оккупированной территории Прибалтики создала мощную, многополосную и глубоко эшелонированную оборону. При этом активно использовались особенности местности – озера, реки, болота. Бетонные доты, минные поля, глубокие траншеи с замаскированными блиндажами и танками представляли немалое препятствие для наступавших войск. Небольшое количество дорог, имевшихся в Прибалтике, в годы оккупации были перекрыты немецкими механизированными частями. Самая сильная группировка противника находилась на Рижском направлении. Она включала в себя 5 танковых дивизий. Советский генеральный штаб в Москве разработал план, согласно которому в операции по освобождению Прибалтики должны были совместно действовать войска Ленинградского фронта, командующий маршал Леонид Александрович Говоров, первого Прибалтийского, командующий генерал армии Иван Христофорович Баграмян, второго Прибалтийского, командующий генерал Андрей Иванович Еременко, и третьего Прибалтийского, командующий генерал Иван Иванович Масленников, с подключением сил Краснознаменного Балтийского флота. Действия всех фронтов в Прибалтике координировал маршал Александр Михайлович Василевский. Общее количество войск, принявших участие в операции по освобождению Прибалтики, с советской стороны составило свыше 1,5 миллиона человек, свыше 3000 танков, 17 тысяч орудий и минометов, около 2500 самолетов. На стороне противника людских резервов и техники было почти в 2 раза меньше. На первом этапе операции советские наступающие части при поддержке авиации сумели быстро прорвать оборону немцев и захватить материковую часть Эстонии. Таллин был освобожден 22 сентября 1944 года. Тогда же части Красной Армии вышли на Рижское направление. Но предпринятая атака на Ригу не удалась, не получился и обход ее с юга. Немцы устояли и приготовились к новым атакам. Но руководители советских фронтов отказались от лобового удара и перебросили свои войска на направление к Мемелю. Но руководители советских фронтов отказались от лобового удара и перебросили свои войска на направление к Мемелю. Так называлась оккупированная Клайпеда. Наступление началось в первых числах октября в районе литовского города Шауляй. Руководство советских фронтов решило одним ударом освободить Литву и отрезать немецкие войска группы армий «Север» от Восточной Пруссии. Для немецкого командования это наступление на Мемель явилось полной неожиданностью. Атаку русских ожидали на Рижском направлении. Советские войска, прорвав несколько оборонительных рубежей, двигались по разработанному плану. И к 10 октября сумели отрезать немецкую группу армий «Север» от Восточной Пруссии. В результате таких оперативных боевых действий между вражескими группировками, расположенными в Восточной Пруссии и Прибалтике, образовалась полоса советской обороны шириной до 50 километров. Сам Мемель был освобожден позже, 28 января 1945 года. После успеха на Мемельском направлении вновь началось наступление на Рижском направлении, и после ожесточенных боев 12 октября Рига была освобождена. А к 22 октября советские войска освободили большую часть территории Латвии. В это же время продолжалась операция по уничтожению противника на Маандзунских островах, к проведению которой подключились десантные корабли Балтийского флота. В результате операции на укрепленном полуострове Сырве были разгромлены войска нескольких немецких пехотных дивизий. В общей сложности противник потерял 7000 человек. В результате проведенной операции к 24 ноября 1944 года советским войскам, к которым подключились войска, укомплектованные из местных уроженцев прибалтийских республик, удалось освободить от фашистской оккупации Литву, Латвию и Эстонию. Оставшиеся фашистские части были прижаты к морю на Курляндском полуострове и стратегического значения уже не имели.